и словами его натуральными покрыл вдоль и поперек, до того круто, что стрепуха на кухне с перепугу стопчина свалилась. Однако бес не срабел. Не то чтоб встать, лег на край стола, языком будто жалом тонким поиграл и господина Овчинникова с позиции так и срезал. Первое дело, как вы есть в запасе, не извольте и фасониться. Где гром, там и молния, а вы, можно сказать, при одном голом громе остались. Второе дело. Не я вам, а вы мне, хоть я и рядового звания, подчинены. Счастливо оставаться, ваше высокородие. А ежели не сытно, дохлым тараканом закусите, здорово на зубах хрустит. Да с этим напутствием под стол скользнул, будто уж в подполье. Крякнул хозяин, бутылку-матушку, чтоб обиду запить, перевернул, а в бутылке одно лунное сияние. В сухом виде предмет бесполезный. Чуть вторая полночь из сада сквозь окна глянула, бес тут как тут. А уж Овчинников испугался было, не обиделся ли нечистый алкогольная моль за вчерашнее. Вылез бес из бутылки, над лампой малиновые лапки посушил, спирт так болотным языком и вспыхнул. «Ну что ж», — спрашивает, — «опять филимониться будете, либо умственный разговор поведем, честь честью?» «Черт с тобой! Трезвый, я б тебе морду хреном натер, а в натуральном своем виде не могу без разговора. Зовут-то тебя как?» «Имени еще у меня нету, очередь не дошла. Который черт у нас черные святцы составляет, 7-й год болен лежит. Ведьма ему за прыткий характер хвост с корнем вырвала. А фамилия моя Овчинников». «Как Овчинников? Ах ты, козел беспаспортный! Да это ж моя прирожденная фамилия!» «Так точно, ваша и есть. Ни ворона не улетит. Мы завсегда по своим выпивающим для удобства фамилии носим. А если вам обидно, буду я рапорта Овчинниковым-младшим подмахивать». «Рапорта подаешь? А как же? Да вы не тревожьтесь, я честно. Вы вот счет путаете, я рюмки лишней не прибавлю. Однако ж у вас послужной список подмок густо». «Что так?» «Животных спаиваете. Да и не я вас подбивал, хоть и без, а до такой азиатчины не дошел. Позавчерась невинной козе картофельную шелуху перцовкой вспрыснули, а у нее дитё. Нехорошо, сударь, поступаете. Лучше уж дохлых мух в табачке настаивать, да в гитару с ложечки лить. Очень напротив пьяной одури развлекает». Нахмурился штабс-капитан, засопел. Ишь ты, сволота, еще и нотации читает. Губернантка безмордая. Видит бес, что разговор в землю уходит, а ему тоже скучно за зеркалом с пауком в прятки играть. Перевел он стрелку, невинным голосом выражается. «Извините, господин, давно я спросить вас собирался. Что ян-то за круглая снасть на главном подоконнике у вас стоит?» Штабс-капитан мутным глазом окно обшарил, перегар проглотил и обстоятельно бесу отвечает. «Энто, друг, не снасть, а штабс-капитанская сласть. Когда, стал быть, арбуз дойдет, в руках хрустит и хвостик у него вялым стручком завьется, сейчас я дырочку в нем проколупаю и сквозь воронку спирта волью, сколько влезет. Дырочку воском залеплю, да глиной кругом арбуз густо и намажу. Неделя три его на солнышке на окне выдержу, спирт всю медовую мякоть съест, сахар в себя впитает, а потом, душечка ты моя, глину я оскрабу, пробочку восковую к черту, и сок, стал быть, сквозь чистый носок процежу.